Как поссорились Марино и Мартино. В двух уютных домиках, стоявших друг напротив друга, жили Марино и Мартино. Домики разделяла мощёная площадь. Марино и Мартино любили сидеть на площади, болтать о том о сём, любоваться на закат и на звёзды. Иногда они украшали площадь цветами и разноцветными лампочками, устраивали для друзей праздники с танцами. Однажды ночью была гроза, а утром на площади появилась большая улитка. Она медленно проползала ровно посередине, оставляя сверкающий влажный след. Марино, как всегда, проснулся раньше Мартино. Он вышел на улицу, потянулся, заметил след и нахмурился. «Мартино!» — позвал он. «Чего тебе, Марино? Ты зачем прочертил линию посреди площади?» «Какую еще линию?» «А, эту? Так это не я. Вчера ее не было». «Говорю тебе, это не я». «А кто же? Я ее не чертил. А кроме нас с тобой здесь никто не живет». «Значит, ты, Марино, сам ее прочертил, чтобы я не заходил на твою половину». «Нет, это ты не хочешь, чтобы я к тебе заходил. Ты сам ее и прочертил. Ну и не ходи больше ко мне». Марино и Мартино разошлись по домам, хлопнув дверями, и больше в тот день не разговаривали. Прошла ночь, и поскольку, как всем известно, утро вечера мудренее, утром наши друзья непременно должны были помириться. Мартино так рассердился на соседа, что всю ночь не сомкнул глаз. Он рано поднялся, вышел на улицу и увидел, что линии больше нет. След улитки высох и исчез. «Марино! Чего тебе? Ты зачем стер вчерашнюю линию? Сперва чертишь, потом стираешь». «Это ты начертил. Ничего я не стирал. Ты сам и стер». «Нет, это ты ее стер. Захотел попасть на мою половину». «Нет, это ты решил забраться ко мне». «Я отлично помню, где проходила линия. Поставлю забор. Кто его сломает, тому не сдобровать». «И я поставлю забор. Кто его сломает, тому не сдобровать». Так, не разговаривая и не глядя друг на друга, Марино и Мартино принялись строить заборы. Заборы стояли совсем близко, но не соприкасались. Марино и Мартино тщательно следили за тем, чтобы не пересечь линию. То есть линии больше не было, но они прекрасно помнили, где она проходила. С того дня они не только не разговаривали друг с другом, но и перестали звать в гости друзей. Тесно стало, праздник уже не устроишь. Да и друзья не пришли бы. Как выбрать, на чью половину пойти? Потом Марино и Мартино начали пакостить друг другу. Бросать на соседскую половину кожуру апельсинов и яблок, мусор и камни. Дело кончилось тем, что они купили по пушке. Полили, полили, да так распалились, что оба дома рухнули. А Марино и Мартино, грустные-прегрустные, разошлись в разные стороны. И все из-за какой-то дурацкой линии, которой на самом-то деле и не было.